которые тянутся от несостоявшихся картин Осипов. Но писать новые не разрешают. Вот тебе, бабушка, и выдвижение молодежи на самостоятельную работу. Снимать по сценариям уже один раз завалившихся картин. Нашего директора студии «Ретрограда» и «Антисемита» Костеллина повысили и перевели в главк. Когда мы 2 года назад снимали юных спортсменов и пригласили композитора Фрида, он меня вызвал и сказал: «Вам мало, что у вас в титрах будут Райзман, Гутман, Вайнштейн, вам нужен еще и Фрид?» Я оторопел. Илья Дербышева, сорежиссер, которая недавно вступила в партию, сказала мне: «Не спорь. Но Фрид в титрах остался, так как договор с ним был уже заключен и музыка почти закончена. Мало того, дирижировал Ройтман. А в музыкальной редакции кому-то нагорело. Так вот теперь Костеллина повысили». Июль. Живем в Южно-Сахалинске. Группа подобралась в основном молодежная. Работаем споро, без склок, к которым я стал уже привыкать на студии. Подружились с ребятами из газеты, москвичами. Боря Фельд, главный редактор, Феликс Светов, его жена, Эрна, сиреневыми глазами, умные и веселые, Олег и Фернанда Власовы, она педиатр, бывший испанский ребенок, поет испанские песни под аккомпанемент Юры Серова. И в конце мы все дружно кричим: «Оле!» Снимать и весело, и трудно. Весело, так как у большинства хорошие характеры, и все в нове. Суточные большие, и шампанское дешевое. А трудно, потому что все вокруг, кроме природы, бедное, убогое, даже не провинциальное, а требуется показуха, процветание. Люди живут в бывших японских деревянных хибарах с буржуйками, продуваемыми всеми ветрами Советского Союза. Асфальта на весь остров — километр на центральной улице. Когда я на грузовике отправляюсь в многодневную экспедицию, и машина съезжает с асфальта, меня начинает бросать от борта к борту по несколько часов в день. И прибываю на место весь в синяках. Я с ужасом думаю, что по тем же ухабам надо будет ехать обратно. Подобных дорог я не видел ни в феодальной Монголии, ни в Каракумах. На севере острова, где только недавно порушили лагеря, что само по себе ласкает глаз, если зрелище вздыбленного частокола и поверженных вышек может ласкать глаз. Мы видели следы недавнего ужаса, а в поезде рассказы бывших заключенных, что застряли на острове. Поезд здесь называют «Дуровская железная дорога». Маленькие вагончики узкоколейки, который движется со скоростью хромой старушки. Когда нам захотелось выпить воды, мы вышли из вагончика, не торопясь догнали паровозик. Машинист нас напоил, мы немного постояли, дождались своего вагончика и на ходу в него сели. Снимая оленеводов, мы добирались до стойбища в тундру верхом на оленях. А что делать? И жили в чуме. Ночью спали по очереди, ибо надо было поддерживать костер возле чума, иначе окоченеешь. Когда кончились запасы спиртного, ребята стали разводить одеколон «Шипр», а я предпочитал «Даиси». Кавказская кровь дала себя знать. именно в тундре.